Громкий детский плач резко вырывает из забытья. Я раздраженно накрываю голову подушкой, но надрывные вопли все равно пробирают и мешают мне спать. Глухо бью кулаком матрас и рывком поднимаюсь с кровати, но, получив в ответ острую резь во всем теле, тут же заваливаюсь обратно. Мышцы пронзают ноющая боль, поэтому в следующий раз стараюсь встать на ноги не так резко. Потом не спеша ковыляю для заполученной спальни, где надрывается маленькое неуменное существо. «Эстер!» Громко зову я. Однако мой крик никто не слышит, хотя если она не проснулась от вопли этого детского тираннозавра, то куда уж мне. Подхожу ближе к кроватке, и руки покрываются липким потом. Замираю. В кроватке приглушен свет, но даже при таком освещении видно, как он покраснел. Опухлые щечки блестят от пролитых слез. Склоняюсь, чтобы попытаться взять орущий комок, и тут же в нос ударяет резкий запах. «Фу, приятель! Ты чего? Обделался, что ли?» Поднимаю младенца за подмышки и максимально вытянутых руках и зажмуриваю глаза от жуткой вони. «Даже не мечтай. Я не буду менять твои обгаженные подгузники. Жди временную замену мамаши». Я перестаю ворчать, когда замечаю, что он внимательно рассматривает мое лицо. «Не смотри на меня так. Знаю я, что могут эти синие глаза». Опускаю его обратно в кровать, но вновь, услышав скрипучие хныканье, сразу поднимаю обратно. «Нет, нет, нет, не смей орать. Выбора нет. Если я хочу поспать, придется вспомнить опыт о двух спиногрызов Эстера и все же сменить ему подгузник. Мои сводные брат и сестра частенько подкладывали такие мины, когда я оставался с ними один. Кладу мелкого на кровать, малинки и начинаю раздевать, пока он издает мягкое кряхтение, пуская слюни. Мерзость. Я добираюсь до эпицентра смердящего аромата и натягиваю на нос кофту, прежде чем расстегиваю подгузник. Малыш начинает размахивать своими короткими конечностями, и это только мешает мне. Я слегка нервничаю, мысленно проклинаю Кэсси. Обхватив его ноги, приподнимаю быстрыми движениями, избавляясь от кулька с дерьмовой начинкой. Тут же поднимая мальца на руки, чтобы его обгаженная попка не испачкала ничего вокруг, и несу засранца в ванну. Закончив все процедуры, я заворачиваю толстопузу в махровое полотенце и, вернувшись в комнату, обессиленно опускаясь на кровать. Я только что поменял подгузник своему ребенку. Своему ребенку! Охуеть можно. Это самое трудное, что было в моей жизни. Чувствую себя сапером, который разминировал целое минное поле. Вздрагиваю, когда его крохотные пальцы цепляют меня за подбородок. «Так, приятель, это ничего не значит. И нечего распускать свои ручонки. Нежничать не в моем стиле, тем более с таким мелким обосранцем». Маленький ротик расплывается в улыбке, и на пухлые щеки появляются забавные ямочки. И я сам того не осознавая, отвечая ему улыбкой, скажу пальцем по личику. «Рагнар, значит». Внимательно рассматриваю овальную мордашку. Надеюсь, ты оправдаешь это великое имя. Хотя бы когда вырастешь и перестанешь пачкать подгузники. Произношу, ухмыляясь в ответ на его кряхтение. Не знаю, сколько я с ним просидел, но в итоге мы как-то незаметно уснули в Малинкиной постели. Просыпаюсь от ужасной боли во всем теле, осматриваясь по сторонам. До меня доходит, что я нахожусь в детской кроватке и, окинув голову на подушку, судорожно растираю пальцами переносицу. А когда вспоминаю бессонную ночь из-за крикливого спиногрыза, приподнимаясь на локтях, чтобы осмотреться по новой, но мелкого в спальне не вижу. От неудобной позы тело ноет еще больше, но преодолев тягучую ломоту, я все же поднимаюсь. Потом, едва шевелясь конечностями, добираюсь до кухни. «Почином тебя, папаша!» Лукаво подмигивает Эстер. «Я знаю, это все ты подстроила!» Тычу в нее пальцем, недовольно ворча себе под нос и сажусь за стол. «Я еще никогда не был таким голодным, и если ты меня сейчас не накормишь, начну орать не хуже маленького засранца». Эстер заливисто хочет, а я откидываю голову и не могу сдержать улыбки. Такое ощущение, что вечность не слышала ее искреннего смеха.